Давай я подпишу, здесь нельзя работать. Это правда, что тебя какие-то шмотки изгадили? Правда. И ты стерпела? Мне их жалко. Их? Шмотки, что ли? Шмоток тоже жалко, но этих дур еще больше. А ты в курсе, кто это постарался? Какая разница, я тоже ухожу. А что я говорил? Игорь уже ждал меня. Встал, отодвинул стул. Как дела, подруга? Отлично. Молодец, уважаю. Ты о чем? Я наслышан о настроениях в вашем журнале, знаю, что тебе вчера устроили. Господи, от кого? Неважно. Важно, что звезды так сошлись. Случайная встреча у тети Маши, твои обидки, думаю, ты примешь мое предложение. Посмотрим. А что конкретно ты предлагаешь? Возглавить издательство в качестве главного редактора. Будет и директор. Твоя часть творческая. А что издавать-то будем? Мылову? Я похож на идиота? Мы будем издавать только литературу, а не макулатуру. Это могут быть разные книги, но главное, чтобы все было на чистом сливочном масле. Никаких этих звездулек шоу-бизнеса. Если детектив, то качественный. Если любовный роман, только качественный. Никаких этих дурацких серий, которые надо чем-то заполнять. Вот и заполняют дерьмом. Серии только авторские. И мой девиз — хороший русский язык. Найдешь 5 грамотных редакторов. 2 с основными европейскими языками. Переводную литературу тоже будем издавать. Игорь, но людям надо платить. Я буду платить, не сомневайся. Хорошая работа стоит дорого. Я это понимаю, возьмешься? Надо попробовать, а реализация? Это моя проблема, но я уже ее практически решил. Помню, ты год назад еще хотел побороться с нашими 2 монстрами. Осилишь? Дорогу осилит идущий. А какие объемы ты планируешь? 1 полгода 5 книг в месяц. А у тебя есть хоть 1 книга? Еще бы. Полный портфель на 2 месяца. Ну и по ходу дела. У этих наших монстров сейчас зависла куча хороших книг. Да, авторы не раскручены, но это ничего, раскрутим. Но на это нужны очень большие деньги. О деньгах не волнуйся, они есть. Значит, у нас будет и пиар-отдел? В дальнейшем. А пока будем действовать своими силами. Есть способы. Знаю, Игорь, но ведь я никогда книгами не занималась. Не выдумывай. Ты окончила филфак, у тебя есть вкус, ты вполне способна отличить литературу от макулатуры. Знаешь языки. Ты обаятельная, красивая женщина с опытом руководства. И штат наберешь сама. Но там бухгалтерия и производство будут на директоре. А директор-то кто? Директором будет мой дядя, Никита Семенович. Он в свое время начинал еще в худлите, съел не одну свору собак на этом деле и жаждет деятельности. Ему под 60, но он полон сил и решимости. При этом он очень ценит красивых женщин, так что вы, я уверен, споетесь. Фаина, поверь, игра стоит свеч. И на светские тусовки ходить не надо. А тебе охота? Боже, избави. Вот и чудненько. Игорь, 5 человек вполне осилят в месяц 5 книг, но если объемы будут расти... Давай пока выпустим 1-й десяток, а там поглядим. У тебя есть на примете кто-нибудь? Попробую обзвонить своих однокурсников. А помещение у тебя есть? Есть. У меня практически все есть, но я рассчитывал на Вадика Смирнова, а он возьми и помри. А он что-то успел? Практически ничего, только принес 3 книги. Так что тебе и карты в руки. Слушай, а старые книги мы будем переиздавать? Что ты имеешь в виду? Знаешь, у меня в детстве были детские книжки еще моей прабабки. Они рассыпались в прах. А почему-то их сейчас не печатают.